есть лежа. Лежачий образ жизни вот уже несколько лет переживает настоящий ренессанс, причем зачастую это дневной отдых в горизонтальном положении. В комнате отдыха, выдержанной полностью в оранжевом цвете и погруженной в полумрак, люди сидят развалясь, большой диван или, это все-таки уже постель, так и манит растянуться на нем. Звучит успокаивающая музыка. Некоторые считают отдых лежа самой последней модой. В элегантном, с изысканным световым эффектом ресторане в Майами-Бич с говорящим названием BED, расшифровывается как Beverage Entertainment Dining. Напитки, развлечения, обед, предлагаемые блюда в стиле фьюжн сервируются принципиально исключительно в постелях, которые в большом количестве стоят в залах. Примечание, игра слов. Bed по-английски означает «кровать». Конец примечания. Блюда продуманы специально, чтобы они не расплескивались и не пачкали одежду посетителей. Напитки подают только соломинками, супов совсем не бывает. Хотя этот лежачий ресторан существует уже более 10 лет, время покажет, станет ли он надолго трендом, который перекинется на другие рестораны и, может быть, даже на другие сферы жизни. Но вполне вероятно, он так и останется данью духу времени и ограничится определенной возрастной группой. Нельзя не вспомнить легендарные трапезы возлежания древних греков и римлян. Вокруг стола устанавливались специальные ложа, триклинии от греческого клине, кровать. На каждом лежали максимум 3 человека, головы их были обращены к столу, а левый локоть опирался на подушку. Хозяйка дома, остальные гости, а также эскорт должны были довольствоваться стульями. Рабы могли только стоять. В доме мозаики Нептуна и Амфитриты в Геркулануме сохранился большой каменный триклиний, который протянулся от одной стены до другой. Еще один можно увидеть в доме моралиста в Помпеях. Известно, что римляне не жалели времени на свои званые ужины и начинали их уже в 4 часа пополудни. Едва ли можно найти практические возражения против еды в горизонтальном положении. Правда, таблетки не стоит принимать лежа, потому что тогда они слишком надолго задерживаются в пищеводе и могут повредить его. Зато эстетических возражений сколько угодно. Еда в горизонтальном положении неизбежно возмутит традиционалистов, которые увидят в этом утрату культуры застолья, признак упадка культуры вообще или просто нелепость. Еда сидя, безусловно, имеет свои преимущества. Можно легко подносить ко рту пищу, напитки, и сидячее положение не ограничивает наших движений. Мебель для сидения существует уже несколько тысяч лет, и в конце концов неизвестные изобретатели стульев о чем-то думали. Можно сидеть напротив друг друга, что располагает к общению, при еде лежа невольно возникают смешные или неприятные ситуации, если кто-то вдруг повернется задом к собеседнику или чьи-то ноги окажутся рядом с тарелкой. Лежать удобно, а вот пользоваться лежа ножом или вилкой не очень. И в самом деле нужна большая ловкость, чтобы в этом положении разделить еду на маленькие, помещающиеся в рот кусочки. А использовать бедро вместо стола, чтобы легче было отрезать кусок мяса, а потом лежа подносить тарелку к то просто мучительно. Неужели действительно кто-нибудь отважится на такую трапезу без слюнявчика? Зато есть в постели с поднятой спинкой на маленьком приставном или откидном столике вполне приятно. Возможно, растущая популярность трапез в лежачем положении связана с тем, что на стульях современные конструкции во многих сверхстильных ресторанах просто неудобно сидеть. Слишком часто это нелепые конструкции, на которых лежать гораздо проще, чем сидеть. И, конечно, наоборот, не все вся мебель, предназначенная для лежания и сделанная по эстетическим принципам, соответствует требованиям эргономики или функциональности.